Глава 9. Первый снег. Севастополь нынче в снегу. И в каком? Сантиметра 3 навалило. Мы с Кубой на утренней прогулке даже наш старый газончик не узнали. И, не узнав пеленочку, щенок не смел осквернить ее непривычный покров. Обошли вокруг дома. Куба даже лапы растопырил и почти не тянул. Скользко, страшно. Все в этой жизни учимся и учим. А также взаимно воспитываемся, как Куба и наша кошка Маня. Увещевательные беседы с кошкой проводить бесполезно. Даже после знакомства с ангелом совесть и способность к самокритике у этого создания находятся пока в зачаточном состоянии. Однако нужно как-то прекращать уничтожение нашим с мужей кровати. Вот уже месяц маняха время от времени с наслаждением дерет спинку этой самой мебели. «Шу понарошку, а ты такая кричи! Спасите, помогите! Зови супермена, и тут являюсь я! Дурак, отойди от моего стула!» Я такой спрашиваю, кто звал на помощь? Супермен всегда приходит вовремя. Отвянь, герой тоже мне сначала кусает, потом спасает. Куба в депрессии. Такого снега он еще не видел.